بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. إذا الشمس كورت. Когда солнце будет свернуто. وإذا النجوم كدرت. Когда звезды поблекнут. وإذا الجبال سيرت. Когда горы придут в движение. وإذا العشار عطلت. Когда жеребы и верблюдицы останутся без присмотра. وإذا الوحوش حشرت. Когда дикие звери будут собраны. وإذا البحار سجرت. Когда моря запылают. وإذا النفوس زوجت. Когда души объединятся. وإذا الموءودة سئلت. Когда заживо зарытую спросят. بأي ذنب قتلت. За какой грех ее убили. وإذا الصحف نشرت. Когда свитки с деяниями рабов будут развернуты. وإذا السماء كشطت. Когда небо будет содрано. وإذا الجحيم سعرت. Когда ад будет разожжен с новой силой. وإذا الجنة أزلفت. Когда рай будет приближен к праведникам. علمت نفس ما أحضرت. Тогда познает душа, что она принесла. فلا أقسم بالخنس. Но нет, клянусь светилами отступающими. الجوار الكنس. Передвигающимися и исчезающими. والليل إذا عسعس. Клянусь ночью, когда она наступила. والصبح إذا تنفس. Клянусь рассветом, когда он начинает дышать. إنه لقول رسول كريم. Это слова благородного посланца. ذي قوة عند ذي العرش مكين. Обладателя силы при владыке трона, почитаемого. مطاع ثم أمين. Которому там повинуются доверенного. وما صاحبكم بمجنون. Ваш товарищ неодержимый. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Он видел его на ясном горизонте. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ. И не скупиться на передачу сокровенного. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Это не речи шайтана, изгнанного, побиваемого. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Куда же вы направляетесь? Это лишь напоминание мирам. Тем из вас, кто желает следовать прямым путем. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров.